Эпиграф. Государь рассмеялся. Людей талантливых всегда достаточно. Помнишь ли ты время, когда их не было? Талант — всего лишь орудие, которое нужно уметь применять. А посему я и стараюсь привлекать к себе на службу способных людей. Ну а коли не проявляют они своих талантов, и нечего им на свете жить, если не казнить, то что прикажешь с ними делать? Баньгу. Эпиграф второй. Пьяный валяется ограблен на улице, а никто не помилует. Проспались бедные с похмелья, оно и самим себе сором. Борода и ус в блевотине, а от глузна весь и до ног в говнех. Протопоп Аввакум.